абсолютный слух, музыкальная память. Все пропил. Она снова отвернулась и глухо сказала: «Теперь понимаешь, почему я прошу, чтобы ты перестал бездельничать?» «Да», — сказал я, — «понимаю. Я постараюсь. Считай, что дал слово». «Хорошо, ты приходи в любой день», — отозвалась она тихо, стоя все так же спиной ко мне и опершись на верхнюю крышку пианино. Я понял, что пора уходить. Седьмое. Перед тем, как вернуться домой, я долго болтался по улицам. Дул устойчивый западный ветер, и вода в Неве заметно прибывала, маслянисто поблескивая желтыми бликами фонарей. И, как всегда, в нагонные наводнения осенний воздух был особенно влажным от мельчайших пылинок воды, которые ветер срывал с гребешков волн где-то далеко на плесах Финского залива, поднимал ввысь и нес вечерний город. Я бродил по Невским набережным, всей кожей лица ощущая сырость ветра, пахнущего морскими отмелями, и, пожалуй, не думал ни о чем. Я просто собирался, концентрировал спокойствие и решимость, как перед выходом на волейбольную площадку для игры с трудным соперником. А я знал, что мне предстоит кое-что посерьезнее, чем спортивная игра. И ко мне приходило спокойствие, большое и сумрачное, как город в этот час, потому что моя решимость перестала быть будущим. Будущее превратилось в настоящее. Я бродил мимо судов, пришвартованных у стенки набережной Крузенштерна, и думал о своем настоящем, о Наташе, о Василии. Теперь я не чувствовал одиночества. У меня была цель, были друзья. Домой я вернулся поздно, умиротворенный, уверенный, с чувством спокойной новизны в душе. Словом, сам себе казался другим человеком. Родители уже спали. В последнее время они рано ложились, потому что мать чувствовала себя не очень хорошо и к вечеру сильно уставала. Отец же вставал чуть свет и несся в институт. Опять у него был новый проект — и какие-то идеи сверхтехнического задания, которые нужно было проверить вместе с группой в нерабочее время. Сняв прихожие ботинки и всунув ноги в шлепанцы, я проскользил по навощенному паркету к себе в комнату. Включил маленький плафончик над диваном, специально приспособленный для ночного чтения, и стал стелить постель. Обычно я никак не относился к этой пустой процедуре. Стелил простыню, кидал подушку, потом доставал из тумбы одеяло. Да и вообще, ни один нормальный человек, наверное, не задумывается над такими элементарными действиями. Но я поймал себя на том, что испытываю удовольствие от этих движений, от того, как ровно, без морщин, постлалась простыня, как встрепенулась при взмахе и опустилась пушистое одеяло в хрустком накрахмаленном пододеяльнике. Я прислушался на миг к этому ощущению легкого удовольствия, понял, что оно связано с тем, что я уже не вчерашний неудачник, а завтрашний целеустремленный человек, и улыбнулся сам себе в полутьме, стаскивая через голову рубашку. Это уже вошло в привычку, а по утрам приходилось расстегивать пуговицы. Я бросил рубаху на спинку стула и вдруг увидел на столе какой-то незнакомый темный предмет величиной с книгу среднего формата. Внутри пробежал холодок. Я шагнул к столу, наклонился и застыл, не веря своим глазам. Посредине желтой столешницы, на которой в полутьме змеились неясные линии, оставленной шариковой ручкой, лежал японский портативный магнитофон-кассетник. Я ошалело смотрел на полуоткрытый футляр из пупырчатой черной кожи, смотрел на красные и белые клавиши управления и даже не мог дотронуться до этого чуда, о котором столько мечтал. Рядом лежала красно-голубая книжечка-инструкция. Я открыл ее, но не стал разбирать английский текст, потому что наискосок по картинке, изображавшей магнитофон, почерком отца было написано: «Дорогому Юре в день рождения, расти большим, но умным, мама и папа». Да, пожелание было в стиле отца. Я положил книжечку на стол, и такая горечь вдруг нахлынула, что я чуть не заревел, как ребенок. Я залез под одеяло и сразу погасил свет. Читать не хотелось. Я лежал в темноте с открытыми глазами, смотрел на светло-серые блики от дальних дворовых фонарей. На стенке возле двери туманно вырисовывалось перекрестье оконного переплета. Я лежал и задыхался от горечи и стыда. Ну какого черта отцу вздумалось дарить этот магнитофон именно сейчас? Сейчас, когда даже завтрак или обед кажется мне ворованным. Уж лучше бы отец узнал о моих делах, обозвал бы иждивенцем, как Василий. А он взял и преподнес магнитофон. Я словно получил неожиданный удар в поддых, и этот ударчик нужно было вынести, не корчась и молча. Я знал, сколько стоит этот проклятый магнитофон. Знал, что у матери совсем старое зимнее пальто, и деньги откладывались на покупку нового. И вот на тебе, любимый сынок. Мне было так тошно, что я готов был выкинуть магнитофон в окошко и сам нырнуть вслед за ним. Но разве этим можно было что-нибудь изменить? Я стал думать о своих родителях. Раньше я никогда не думал о них по-настоящему, не задавал себе вопроса, как они живут, что они за люди. Может быть, не совсем так. Конечно, я думал о них, но все-таки воспринимал их иначе, чем других людей. И вот, лежа в темноте, я вдруг осознал, что родители мои — очень добросовестные люди, которые всегда во всем выполняли свой долг, но так обыденно и просто, что я даже не замечал этого. Я не помню за всю свою жизнь, чтобы отец хоть раз безразлично отнесся к какому-нибудь своему проекту, чтобы он хоть раз нехотя пошел на работу. Мать тоже болела за свою работу, хотя никакого творчества в ней не было. Мать просто составляла сметы в строительном управлении. Но все равно она думала, что если не пойдет на работу, то земной шар перестанет вращаться. А матери приходилось, пожалуй, потяжелее, чем отцу. Даже когда она болела, мы с отцом не оставались без обеда. Мои рубашки были всегда выстираны и отглажены. Только теперь я понял, что меня даже за картошкой посылали в исключительных случаях, а отец всегда, возвращаясь с работы, рыскал по магазинам и приходил с полной кошелкой. Только я был избавлен от всяких забот и обязанностей. У меня были одни желания. И, кажется, на родителей я смотрел лишь как на людей, которые исполняют мои желания или мешают их исполнению. Я корчился от стыда в темноте моей комнаты, и казалось, что даже во мраке вижу этот магнитофон, лежащий на столе, как молчаливый укор. Стыдное, унизительное слово «иждивенец» вставало в памяти, и кровь жарко приливала к лицу.